Опираясь на свой черный посох, Теоден огляделся. С высокой террасы были видны обширные луга Рохана. Из туч над ними свисал косыми полосами дождь. Ветер сносил его на восток. На западе тучи были черными, и над вершинами далеких холмов сверкали молнии, но гроза уже уходила в сторону. Вверху тучи разошлись, проглянуло яркое солнце. Струи дождя засверкали серебром, и река вдали заблестела, как зеркало. «Здесь светло?» — удивленно воскликнул Теоден. «Да», — ответил Гэндальф. «И годы совсем не так давят тебе на плечи, как кое-кто заставляет думать. Брось посох». Черный посох со стуком упал на каменные плиты. Теоден выпрямился медленно, как человек, долгое время сидевший над неприятной работой, и сразу оказался высоким и статным, а когда он взглянул в небо, глаза у него поголубели. «Мрачные сны я видел», — тяжело произнес он, — «но теперь чувствую, что пробудился. Жаль, что ты не пришел раньше. Сейчас ты увидишь только гибель моего дома. Недолго стоять этим древним стенам. Скоро огонь пожрет их. Что мне делать, Гэндальф?» «Многое надо сделать», — ответил маг. «Но прежде всего послать за Йомером. Я уверен, что он схвачен по злому навету. Это Червослов?» «Да», — несколько смущенно ответил Теоден, — «Йомер не выполнил моих приказаний и угрожал Гриме смертью у меня на глазах, но я сделаю так, как ты говоришь. Пусть Хама приведет его». Голос управителя был суровый, но, взглянув на Гэндальфа, он улыбнулся, и многие морщины с его лица исчезли бесследно. Теоден сел в каменное кресло у самой лестницы, а Гэндальф — на верхнюю ступеньку. Они беседовали так тихо, что Арагорн и его друзья, молча стоявшие рядом, ничего не слышали. Теоден слушал мага, глаза у него блестели. Он встал и вместе с Гэндальфом обернулся на восток. Друзья взглянули в ту же сторону. Мысли о хранителе вызвали в их сердцах страх и надежду. Где он? Что с ним? Какие опасности ему угрожают? И сможет ли он преодолеть их? Зоркие глаза эльфа уловили далеко за краем земли мелькнувшую белую искру, словно солнце блеснуло на шпиле белой башни. А еще дальше, как недремлющая угроза, мигнул крошечный красный язычок пламени. Теоден медленно опустился в кресло. Усталость побеждала его, несмотря на волю Гэндальфа. Маг, видя это, посоветовал ему взять в руки меч. «Это вернет рукам былую силу», — сказал он. «Где твое оружие?» Старый правитель поднес руку к бедру, но меча там не было. «Куда же Грима спрятал его?» — пробормотал он растерянно. «Возьмите мой, повелитель!» — раздался вдруг ясный и твердый голос. На лестнице стоял Йомер. Он был без шлема и кольчуги, а в руке сжимал обнаженный меч и, преклонив колено, протягивал его повелителю. Позади стоял Хама. «Простите меня, повелитель, если я поступил неправильно», — обеспокоенно проговорил он, — «но Йомер — военачальник, и я сам вернул ему меч, думая, что он свободен». «А я кладу его к вашим ногам, повелитель», — добавил Йомер. Теоден стоял неподвижно, глядя на него сверху вниз. Потом, по знаку Гэндальфа, медленно протянул руку, и когда его пальцы сомкнулись на рукояти, всем показалось, что прежняя сила вернулась к нему. Он взмахнул сверкнувшим клинком и издал боевой клич Рохана. Воины на лестнице дружно ответили ему: «Слава Теодену! — вскричал Йомер. «Как радостно видеть, что вы возвращаетесь! Никто не скажет теперь, что Гэндальф приносит только дурные вести!» «Возьми свой меч, Йомер», — произнес старый правитель, — «а ты, Хама, принеси мне мой. Он должен быть где-то у Гримы. Пусть Грима тоже придет сюда. Ну, Гэндальф, ты обещал добрый совет. Что теперь делать?» «Все, что нужно, уже сделано», — ответил Гэндальф. «Справедливость восстановлена. Но отбросить страх и выйти из тени — это только начало». Он посоветовал Теодену собрать всех, способных носить оружие, и выступить против Сарумана, пока не поздно. Женщины, дети и старики должны укрыться в неприступных горных убежищах, но не брать с собой никакого имущества. Речь идет о спасении жизни. Теоден предложил гостям отдохнуть, но Арагорн, поблагодарив, отказался. Он попросил Теодена позволить им присоединиться к войскам, потому что обещал Йомеру сражаться рядом с ним. «Тогда мы обязательно победим!» — воскликнул Йомер. «Да, надежда есть», — сдержал его Гэндальф. «Но Изенгард могуч, а есть еще и другие опасности. Немедли, Теоден! Как только мы выступим, уводи народ в горы!» «Нет уж», — возразил тот, — «ты исцелил меня, я сам поведу войска в бой». И воины вокруг ответили ему громкими криками. «Но народ нельзя оставлять без управления», — забеспокоился Гэндальф. «Нужен человек, которому все доверяли бы и соглашались повиноваться». «Я приму решение до того, как мы выступим», — пообещал король. Двое воинов ввели Гриму Червослова. Он был очень бледен и щурился от солнечного света. С ним пришел Хама. Преклонив колено, он подал Теодену меч в окованных золотом и отделанных яхонтами ножнах. «Меч был в сундуке у Червослова», — сказал воин. «Он не хотел отдавать нам ключи. Там нашлось много других вещей, которые считались потерянными». «Лжешь!» — прохрипел Грима. «Твой господин сам отдал мне меч на хранение». «Теперь он требует его обратно», — властно произнес Теоден. «Или тебе это не по нраву?» «Конечно нет, повелитель», — отвечал тот. «Я ведь забочусь о вас и вашем благе по мере сил. Не утомляйтесь, прошу вас, и берегите себя. Пусть кто-нибудь еще займется этими докучливыми гостями. Стол накрыт. Прикажете подавать кушанье?» «Да, подавай», — ответил король. «Я приглашаю гостей отобедать со мной. Сегодня мы выступаем. Пошли герольдов. Пусть все способные сражаться, люди и кони, соберутся у ворот к 2 часам пополудни, чтобы выступить сегодня же». «Ох!» — вскричал Грима. «Вот чего я боялся! Этот старец околдовал вас, и вы никого не оставляете охранять Золотой дворец и его сокровища? Никого, чтобы охранять вас?» «Если это колдовство, — возразил Теоден, — то оно мне больше по нраву, чем твои нашептывания. Еще немного, и я бы встал на четвереньки, как животное. Нет! Я не оставлю здесь никого, даже Гриму. Он тоже идет с войском. Ступай, у тебя еще есть время почистить свой меч от ржавчины». Грима упал перед ним на колени. «Жальтесь, повелитель», — простонал он, — «не отсылайте от себя верного Гриму. Пожалейте того, кто так долго служил вам». «Могу и пожалеть», — ответил Теоден. «Ты останешься со мной, я сам поведу войско, а ты будешь сопровождать меня и тем докажешь свою верность». Червослов встал, озираясь, как затравленный зверь. «Так я и знал, — сказал он, — если бы они любили вас, то пожалели бы вашу старость. Выслушайте хотя бы мой совет. Оставьте в Эдорасе того, кто знает и чтит вашу волю. Назначьте наместником того, кому вы доверяете. Верный Грима сохранит все в целости до вашего возвращения». Йомер рассмеялся. «На меньшее ты не согласен, доблестный Грима. Например, нести в горы мешок с провизией, если кто-нибудь доверит его тебе». «Нет, Йомер, ты еще не понимаешь, что задумал наш благородный Грима», — вмешался Гэндальф, обратив на червослова пронизывающий взгляд. «Он хитер и дерзок. Даже сейчас он играет с опасностью и надеется выиграть». «На колени, змей!» — прогремел он вдруг. «Признавайся, давно ли Саруман купил тебя и за сколько? И не обещал ли он тебе, что когда все воины погибнут, сокровища Эдораса достанутся тебе, включая женщину, которой ты домогаешься? Ты ведь давно ее преследуешь». Йомер схватился за меч. «Я так и знал!» — воскликнул он. «Убить негодяя!» Он шагнул вперед, но Гэндальф удержал его. «Подожди! Йовин больше ничего не угрожает. Ты, червослов, хорошо служил своему настоящему господину и заслужил награду. Но Саруман любит забывать о своих договорах. Советую тебе поскорее вернуться к нему и напомнить условия, а то он забудет и о твоей верной службе». «Нет, неправда», — став совершенно серым, прошипел Грима. Но Гэндальф не удостоил его ответом и, обратясь к Теодену, посоветовал дать предателю коня и отпустить на все четыре стороны. «Увидишь, что он выберет», — шепнул он. Теоден предложил червослову решать самому, либо отправляться вместе с войском в поход против Сарумана, либо взять коня и ехать куда угодно. Грима с трудом встал на ноги. Во всем его облике была такая злоба, что стоявшие рядом с ним воины невольно отпрянули. Оскалив зубы, он зашипел, как змея, плюнул на пол и, метнувшись в сторону, сбежал по ступенькам. Теоден приказал проследить, чтобы ему не чинили препятствий и дали коня. «Если какой-нибудь конь согласится нести его», — добавил Йомер. «Я приглашаю вас к столу», — обратился Теоден к гостям. «Вам надо передохнуть и поесть, пока позволяет время». Они вернулись в королевские палаты. Внизу, в городе, уже кричали герольды и трубили трубы. Король должен был выступить, как только будет готова дружина и соберется ополчение из окрестностей. За столом Теоден беседовал с Гэндальфом, остальные ели, почтительно прислушиваясь. «Кому ведомо, как далеко простирается измена Сарумана», — говорил маг. «Были времена, когда он по праву считался истинным другом Рохана, но даже когда они прошли, вы все еще были нужны ему. Но и после, когда он думал уже только о погибели Рохана, ты продолжал видеть дружелюбную маску. В те годы Гриме жилось легко, и все твои планы немедленно становились известны в Изенгарде. Земли ваши были открыты, и чужеземцы свободно бродили по ним. А нашептывания Гримы постепенно отравляли твои думы, выстуживали сердце, и в конце концов он настолько завладел твоей волей, что твоим приближенным, с болью смотревшим на все это, до тебя было уже не докричаться. Когда я вернулся и предупредил тебя, маски были сорваны, Началась отчаянная игра. Теперь Грима пытался не дать себе собрать силы. Он искусен, играет на людской осторожности, на страхах. Помнишь, как он убедил всех не отправлять отряды на север, раз основная опасность исходит с запада? Ведь это он вынудил тебя запретить Йомеру преследовать изенгардских орков. Если бы Йомер послушался, сейчас орки уже доставили бы в Изенгард драгоценную добычу. Правда, не совсем ту, которую жаждал заполучить Саруман, но все же двое из моего отряда, знающие о тайной нашей надежде, о ней я даже тебе пока не могу сказать открыто, это немало. Подумай, что мог бы выпытать у них Саруман? «Я многим обязан Йомеру», — сказал король. «Я забыл, что у верного сердца может быть неучтивая речь». «Лучше сказать», — усмехнулся Гэндальф, — «что кривому глазу и правда кажется кривдой». «Да, ты прав», — согласился Теоден. «И тебе я обязан больше других. Ты снова приходишь вовремя. Выбери же дар, какой пожелаешь, а мне теперь дорог только мой меч». «Вовремя или нет, это мы еще увидим», — отвечал Гэндальф. «А от дара я не откажусь. Сейчас нужнее всего быстрота и верность. Подари мне сполоха. Мы друзья с ним. Серебристым лучом в любой ночи он пойдет со мной сквозь все опасности, но я не могу рисковать тем, что мне не принадлежит». «Достойный выбор», — одобрил Теоден, — «и дар королевский. В этом коне словно возродились могучие кони былых времен, а остальным гостям я предложу выбрать себе что-нибудь из моей оружейной. Там есть шлемы и кольчуги прекрасной гондорской работы. Пусть они послужат вам добром». Слуги принесли доспехи. Арагорн и Леголас выбрали сияющие кольчуги, шлемы и круглые щиты, украшенные золотом и драгоценными камнями. А Гимли нашел себе необычный остроконечный шлем и небольшой щит с гербом дома Йорлов, белым бегущим конем на зеленом поле. «Пусть он хранит себя», — сказал ему Теоден, передавая щит. «Я носил его в детстве». «Это высокая честь», — поклонился Гимли и потряс щитом. «Лучше я буду носить коня, чем он меня. Ногам я как-то больше доверяю. Глядишь, все-таки дойдет дело до рукопашной». «В бою все может быть», — ответил Теоден и поднялся, а вперед выступила Йовин, неся заздравную чашу. Король пригубил, и девушка пошла обносить гостей, но задержалась возле Арагорна, остановив на нем сияющий взгляд. Он улыбнулся, принимая чару, и вдруг заметил, как она вздрогнула от случайного прикосновения. Эта незначительная деталь стерла улыбку с лица Арагорна и заставила вглядеться в глаза юной воительницы. Меж тем король говорил: «Я отправляюсь в свой последний поход. Теодред, мой единственный сын, убит. Значит, наследником быть Йомеру, моему племяннику. Но он будет сопровождать меня. Кому же доверить правление?» Вельможи и военачальники смолкли. «Йовин из дома Йорла», — раздался голос Хамы в полной тишине. «Она отважна и не знает страха. Все любят ее». «Да будет так», — согласился Теоден. «Прощай, племянница. Мы расстаемся в недобрый час, но, может, еще вернемся в золотые палаты. Веди народ в Дунхарк. Те, кто останется в живых, придут туда». «Каждый день до вашего возвращения будет казаться мне годом», — отвечала дева и снова взглянула на Арагорна. «Король вернется», — негромко ответил он ей, — «на востоке, а не на западе свершится наша судьба». Присутствующие шумно вставали, разбирали оружие и спускались к воротам. Лишь Йовин в мерцающей кольчуге осталась наверху, глядя им вслед. Гимли с топором на плече шагал рядом с Леголасом и бурчал себе под нос. «Собрались, наконец, людям дай только поговорить, а дело пусть ждет. Топор мой и тот заскучал». Войско было готово к походу. Здесь собралось более 1000 воинов, их копья напоминали густой молодой лес. Они радостными возгласами приветствовали Теодена. Правитель вскочил в седло, Арагорн и Леголас были уже верхом, но Гимли стоял в нерешительности и хмурился, когда к нему подошел Йомер с конем в поводу. «Приветствую, Гимли, сына Глоина», — сказал он. «Я еще не научился сладким речам, как обещал, но больше не буду отзываться плохо о волшебнице из Золотого леса. Не отложить ли нам нашу ссору?» «Я на время позабуду о ней, сын Йомунда», — согласился гном. «Но если вы увидите прекрасную Галадриэль собственными глазами, вам придется признать ее прекраснейшей в мире или нашей дружбе конец». «Согласен», — рассмеялся Йомер, — «а до тех пор простите меня и в знак примирения не откажитесь ехать со мною». «Буду рад», — отвечал Гимли, — «но с условием, что рядом поедет мой друг Леголас». «Леголас слева, Арагорн справа, тогда никто не устоит перед нами». Гэндальф выступил вперед и свистом позвал коня. Сполох издали ответил ему, примчался и положил голову на плечо. «Дар, похоже, уже вручен», — засмеялся Теоден. «Слушайте, люди и кони!» Его зычный голос легко покрыл шум строящегося войска. «Гэндальф Серый, наш мудрейший советник, один из тех, кто ведет в битву йорлингов, получает от нас в дар сполоха». «Благодарю тебя, король». Маг, сбросив серый плащ и шляпу, вскочил в седло. Ни шлема, ни кольчуги на нем не было. Седые кудри и белая одежда ослепительно сверкали на солнце. «Белый всадник», — промолвил Арагорн, и все подхватили его слова. Войска Теодена двинулись. Во главе, рядом с правителем, ехал Йомер. А из самого высокого окна башни долго смотрела им вслед прекрасная Йовин в серебряной кольчуге и с мечом на поясе, как и подобает правителю города в военное время. Ей хотелось, чтобы Арагорн хоть раз обернулся, но он так и не сделал этого.